Матерь Агни-йоги. Для сознания, коснувшегося вершин, нет и не может быть обычного счастья земного и удовлетворения земными радостями, лишенными духа. Сознание будет постоянно в неудовлетворенности и тоске по высшему миру, которого не заменят ему никакие земные условия. Ошибочно думать, что если бы последние изменились, человек обрел бы на земле свое счастье. Счастье земное столь призрачно, столь неустойчиво, столь непостоянно, что обрести в нем опору для духа нельзя. Там, где все обречено на конечность, вы счастья себе не ищите, даже в устремлениях и мыслях своих. Это будет только напрасной тратой ваших энергий. Счастье в духе, счастье в области духа, и этому счастью сопутствует радость. Та самая радость, которая, сам Владыка сказал, есть особая мудрость. В радости о неприходящем, в радости о неотъемлемом, в радости о том, что Он с нами всегда, и пребудет все наше счастье. Ибо это единственное то, что не зависит от происходящего с нами вовне.